Глава 14. «Альфа Ардвальд решил отвезти всех Амари в Вольфгрейд», — объявила госпожа Мод, когда утром в столовой все участницы отбора собрались на завтрак. «Мы поедем в Вольфгрейд сегодня?» — не поверила Риса. «Именно. Альфа хочет сделать каждой из вас подарок. Вас ждет прогулка по лавкам местных ремесленников». Среди Амари поднялось невообразимое волнение. Для меня же известие не стало неожиданностью. Завтрак заканчивали в спешке, а через каких-то 2 четверти часа все уже рассаживались по каретам, готовые выезжать. Альфа на черном, будто ночь жеребце, ехал верхом. Он благосклонно улыбался Амари. Выяснилось, что в Вольфгрейд поедет и его фаворитка, что несколько снизило общую величину веселья. Сидя на тонконогой гнедой кобылке, леди Райла делала вид, что не замечает меня, зато снисходительно улыбалась другим Амари. В город прибыли примерно через 3 четверти часа. Все лавки располагались на центральной площади, в сердце которой на основании из белоснежного мрамора были установлены каменные фигуры 2 волков, чуть присыпанные свежевыпавшим снегом. Казалось, волки присматривают за городом и его обитателями. «Первый Альфа и его Фиала», — гордо пояснила госпожа Мот. Альфа Ардвальд сообщил, что ему необходимо оплатить кое-какие счета, и ушел, наказав госпоже Мот записать на его имя выбранные подарки. Девушки заметно расстроились, а мне было не представить Альфу, который бы со скучающим видом ходил за Амари из лавки в лавку. «Я скоро присоединюсь к вам», — сказала фаворитка и, взмахнув пышными юбками своего богатого платья, направилась через площадь. «Итак, Амари», — сказала госпожа Мот, — «с чего начнем?» «Я хочу в лавку готового платья, мне просто необходимо новое!» Тут же выпалила Марджи. «Мне нужна пара туфель», — скромно потупилась Оливия. «А я бы хотела к маэстро Фитгелю. Говорят, он создает лучшие ароматы во всей Донарии», — вскинула голову Делла. «Где находится ювелирная лавка леди Рунильда?» — спросила я, чем вызвала изумленные взгляды всех Амари и госпожи Мот. «А еще притворялась скромной», — прошептала Марджи, однако прошептала так, чтобы все услышали. «Кажется, леди Райла направилась туда. Хочешь с ней?» — хихикнула Настурция. «А Мари, мы будем ходить все вместе и начнем с лавки готового платья, как и предложила леди Марджи», — решила госпожа Мот. Я только вздохнула. Через 2 четверти часа мне захотелось выбежать из лавки и уехать обратно в замок. А Мари наперебой выбирали платье, совершенно замучив швею и ее помощниц. В итоге, каждая из девушек отобрала себе по 2 наряда, которые необходимо было подогнать по фигуре. Сейчас около каждой Амари кружили швеи с зажатыми в руках иглами. «Почему вы еще не выбрали себе платье, леди Лерилия?» — спросила госпожа Мот, подойдя ко мне. Я сидела в нише у окна и пила чай, наблюдая за суетливой жизнью города. Это было так необычно. В пустынной розе постоянно жили только мы с Мисси и Нэнс. Отец нечасто баловал нас своим вниманием. Он любил гостить у многочисленных соседей, задерживаясь у них на несколько месяцев. А если и приезжал в замок, то запирался в своем кабинете и делал вид, что нас для него не существует. Поэтому сейчас я во все глаза наблюдала за царящей на площади суматохой. «Мне не нужно новое платье, благодарю», — отказалась вежливо. Я и так собиралась обокрасть Альфу. Обкрадывать его еще больше не хотелось. «Альфа в состоянии оплатить не только ювелирные украшения», — поняла мой отказ по-своему госпожа Мот. «Он очень щедр». «Я знаю, и все же откажусь. Мне достаточно просто посмотреть». Госпожа Мот недовольно поджала губы, но тут Марджи прикрикнула на швею, подгоняя ее, и распорядительнице отбора пришлось вмешаться, чтобы напомнить Амари о хороших манерах. Какое-то время спустя, когда кто-то из Амари предложил, раз уж Альфа так щедр, подобрать к платьям перчатки и головные уборы, начался новый виток споров. Я поняла, что выйдем мы отсюда еще не скоро, поэтому, пользуясь тем, что все заняты, потихоньку выскользнула из лавки и направилась на другой конец площади, куда ранее ушла фаворитка Альфы. Заметив над одной из дверей вывеску с изображением кольца, я толкнула тяжелую дверь и вошла в небольшое помещение. Чуть скрипнувшая дверь оповестила о моем появлении в лавке, но та оказалась пуста, как мне поначалу показалось. Я осмотрелась. Темное дерево, бронзовые светильники, бархатные кресла. Большой выбор выставленных за стеклом сверкающих украшений. Торговала леди Рунильда с шиком. Я прошла к стойке, намереваясь позвонить в колокольчик, чтобы вызвать управляющую. Но тут услышала голоса, доносящиеся из другого зала, отделенного от основного плотной бархатной занавесью. «Мы приедем снова», — сказал голос, в котором отчетливо прозвучала злость. «И не думай, что забудем», — добавил второй. «Если не получим плату в срок, пожалеешь». «Я всего лишь бедная вдова», — донесся дрожащий голос леди Рунильды. «Это ты-то, бедная! Фаворитка Альфы, твоя постоянная клиентка, расскажешь про свою бедность еще? Давай, расскажи, позабавь нас!» «Побойтесь гнева богини, лавка давно заложена. Мой муж оставил меня с большими долгами». «Не угрожай нам, богине, женщина, мы вернемся очень скоро. Если к этому времени не вернешь долг, даже твоя богиня не поможет», — рявкнул второй голос. Где-то хлопнула дверь, и затем все стихло. Я подумала, что теперь самое время обозначить свое присутствие, и поспешно позвонила в колокольчик. Отодвинув бархатную занавесь, в зал вышла леди Рунильда. Она была бледна, и только яркие пятна румян выделялись на бледном лице. «Лири», — обрадовалась она, — «ты принесла добрые вести?» «Передайте отцу, что я прошла первое испытание, но...» «Но...» — поторопила меня леди Рунильда. Улыбка сползла с ее лица. «Вестей, которых он ждет, пока нет», — быстро проговорила я, заставив леди Рунильду недовольно поджать губы. «Ты должна быть расторопнее, девочка», — отчитала она меня, нервно перебирая короткими пальцами пояс платья. «Я делаю все, что в моих силах». «Так делай быстрее», — добавила леди зло. Я нахмурилась. «Неужели ей что-то известно о том, зачем отец отправил меня на отбор?» «У вас есть вести из пустынной розы?» — осмелилась спросить я. «Нет, и не будет, пока ты не порадуешь вестями меня». Леди Рунильда бросила взгляд за мою спину, после чего быстро проговорила. «Скажи, что хочешь такие же, но в другом цвете». «Что?» — не поняла я, слыша скрип двери. «Ах, вы спрашиваете, есть ли такие только в другом цвете?» — громко произнесла леди Рунильда. «Конечно, есть, Амари, но я храню их в другом зале. Сейчас принесу». «Я же говорила, что она здесь!» — услышала я голос Марджи и обернулась. Все Амари во главе с госпожой Мот вошли в лавку. Фиона приоткрыла рот, рассматривая выставленные на полках украшения. «Амари Лирилия, я ведь предупреждала, что мы должны держаться все вместе!» — отчитала меня распорядительница отбора, неодобрительно хмурясь. «Я всего лишь хотела...» «Побыстрее выбрать себе подарок, мы поняли!» — ехидно протянула Делла. Некоторые из девушек захихикали. «Вот, Амари Лирилия!» — сладко пропела вернувшаяся леди Рунильда с бархатным футляром в руках. «Самые дорогие серьги, как вы и просили. Чистейшее золото и отборные сапфиры. Они очень подойдут к вашим светлым волосам». Я почувствовала, как пересыхает в горле, а жар заливает щеки, шею и плечи. «И сколько же они стоят, позвольте узнать?» — шепотом поинтересовалась Оливия, выглядывая из-за плеча Марджи. 500 золотых волков, такие же, только с рубинами, есть у леди Райлы», — охотно ответила Рунильда, и Амари пораженно застыли. «Записываю на имя Альфа Ардвальда», — растянула она в улыбке тонкие губы. «Да-да», — отмерла госпожа Мот. Голос ее звучал растерянно. «Я же чувствовала себя так, будто меня вывалили в зловонной яме. 500 золотых волков, столько уходило на содержание пустынной розы за год!» «Альфа так щедр!» — восхитилась Рунильда, закрывая бархатный футляр и передавая его мне. Я смотрела на коробочку, как на ядовитое существо, боясь притронуться. «А ты, оказывается, не так проста, тихоня Лири!» — вполголоса фыркнула Марджи. «Девушки, если вам что-то нужно в лавке леди Рунильды, поторопитесь!» — сказала распорядительница отбора. Было видно, что она все еще растеряна. Меня же терзал жгучий стыд. «Что будет, когда Альфа узнает? Что будет, когда узнает советник?» «Госпожа Мот, пожалуй, я откажусь от столь щедрого дара, мне хватит и платьев», — сказала Марджи, гордо вскинув голову. «Верно», — поддакнула Делла. «Альфа и так был чрезмерно щедр». Остальные девушки нестройным хором подхватили это решение. «Скромность — лучшее украшение», — умилилась леди Рунильда. «Но если передумаете, моя лавка всегда к вашим услугам и к услугам будущей супруги Альфа Ардвальда. Не забывайте ваш подарок, леди Лирилия», — напомнила она. Под насмешливыми взглядами Амари я взяла бархатную коробочку и поспешно убрала ее в карман плаща. Когда все вышли из лавки, я подошла к госпоже Мот и тихо спросила, «Могу я зайти в храм Луны?» Распорядительница отбора чуть удивленно взглянула на меня. «Думаю, да». Повернувшись к остальным Амари, она уже громче сказала, «Девушки, если кому-то нужно сходить в храм Луны, можете сделать это сейчас». Желающих не нашлось. Девушкам не терпелось посетить лавку маэстро Фитгеля, славившегося созданием духов. «Ступайте, леди Лирилия», — сказала госпожа Мот, решившая, видимо, что для меня подарков достаточно. «Не торопитесь. Встретимся у первого Альфы». Я кивнула, отделившись от группы Амари, пошла к скромному зданию храма Луны, расположившемуся на одной из боковых улочек. Войдя под своды храма и вдохнув сладковатый аромат луноцветов, кусты которых были высажены в высоких вазонах, я заняла место на одной из деревянных скамей и вознесла молчаливую молитву богине. В храме не было изображений богини, был лишь стеклянный купол вместо крыши. Говорили, что богиня слышит своих детей по ночам, но я верила, что даже днем, когда ее свет не виден, она не оставляет мольбы без внимания. Я молилась за маму, Мисси, Нэнси, отца. Я знала, что когда украду амулет луны, никакими молитвами не смогу смыть этот позор со своей совести. Время текло незаметно. По храму сновали жрецы в своих белых одеждах, перешептывались немногочисленные прихожане. Встав и пройдя к дальней стене, там, где был установлен плетеный короб для пожертвований, я вытащила из кармана бархатный футляр. Открыв его, достала серьги и положила их в короб, а затем быстрым шагом покинула храм.